Глава 16. Нет, рассвета ждать не пришлось. Все началось как-то сразу. Впереди затрещали выстрелы россыпью и сразу, как по команде. Одна из первых же пуль чиркнула саблину по шлему и под ноги одна ударила. Пластуны снова останавливаются. «Справа от меня на 13!» — орет Еременко. «Двое в окопе лупят оттуда по мне!» «Вижу!» — отзывается пулеметчик Каштенков. И короткими раскатами издалека послышался пулеметный стук. «От меня на 12, первая линия окопов, 4 стрелка», — сообщает Коровин. «Принято», — говорит Каштенков. Он не видит их и не слышит. Аким просто знает, что сейчас над его головой, может правее, может левее, но летят в сторону окопов пулеметные пули. А пока пулемет не подавил сопротивление противника, Аким улегся за щит. Пулемет бьет в бруствер, поднимая волнами тучи пыли над окопами. В клочья рвет мешки с песком, но китайцы не снижают интенсивности огня. Прячутся и снова стреляют, прячутся и стреляют. То и дело, их пули прилетают к саблину. Одна снова попала в щит, а другая, хоть и рикошетом, но ударила его в ботинок. Аким достает лучшую подругу пластуна. Саперная лопата всегда под рукой. Справа на поясе. Он начинает окапываться. Он делает это сознанием, быстро. С этим делом лучше не тянуть. Нельзя все время надеяться на щит, на броню, на удачу. Лучше окопаться. Пока пулемет бодается с китайцами в окопах, он копает. Грунт каменистый, но за пару минут и под огнем саблин выкапывает себе окопчик. Ну, не окоп, конечно, яма. Но ему хватит. Он заваливается в нее в полный рост, успевает еще насыпать перед собой бруствер. Тем и сильны пластуны и саперы. Было поле, он шел по нему, а чуть стрельни в него, так он отроет себе окоп. Сразу, быстро. А потом попробуй его из него выбей. Щит вперед на бруствер бросил. Все, теперь только ранец над землей торчит. Попробуй, попади. И тут же пуля прилетает ему. Как раз в ранец. Там и гранаты, и вода, и хладагент, и аккумулятор запасной. «Зараза!» — злится он. «Саблин, ранен?» — тут же слышит он в наушниках голос взводного. «Нет, в ранец попало», — говорит Аким. И тут же удар в щит. Земли из-под него вылетело. Лопат на 10. Сильный удар. Щит над землей аж подлетел, упал на место... И в углу щита ровная дыра. Палец указательный пролезет. Все. Теперь все всерьез. «Снайпер!» — орет Саблин. Он точно не может сказать, откуда ведется огонь, но приблизительно он на камнях ровно перед ним. «От меня на 12, на камнях, наверное». «Ищу его», — сразу отзывается Чагалысов. Это Саблина не успокаивает. «Снайпер?» «Верная смерть или увечья». Аким тут же берется опять за лопату, начинает набрасывать себе на бруствер под щит еще земли. Больше земли. Не дай бог, пуля пройдет через грунт и щит. «Не замирай. Двигайся, Аким!» — советует взволнованный взводный. «Отползи, поищи, где пыли побольше». «Я окопался уже», — говорит Саблин. «Вот молодец!» — восхищается прапорщик Михеенко. — Учите чу Саблина, казаки! Сам же Саблин роет не останавливается. Лежа на боку копать он давно научился. А теперь рекорд ставит, выбрасывая грунт из своего окопа. Закопаться. Закопаться в землю и как можно быстрее и дождаться приказа отойти. Дальше их не погонят. Уж больно огонь плотный. И тут снова удар. Снова в щит. Щит подпрыгивает над землей на полметра. Хорошо, что снайпер думает, что он под щитом. Видно, китаец издалека и за пылью рассмотреть не может, что Саблин уже закопался. Вот и лупит по щиту в надежде, что, пробив его, убьет и его хозяина. Сам Аким уже почти спокоен. Пусть лучше ему щит уродует, чем по его товарищам стреляет. «Не вижу его, Аким», — говорит Чагалысов. «Видно, хорошо замаскировался. Можешь уточнить?» «Да откуда? Он сверху бьет. С камней. Я внизу», — говорит Аким, продолжая орудовать лопатой. С востока наползает рассвет. Вроде бы и заканчивать пора, но бой только разгорается. Почти ни на секунду не замолкает пулемет. У Каштенкова с китайскими солдатами игра. Я высунусь и стрельну, а ты попробуй в меня попади. Они то и дело высовываются из окопа и стреляют в пластунов, а Сашка пытается их поймать. Упредить. Бьет короткими очередями по всей цепи окопов. Но это дело бестолковое. Ни он в китайцев, ни китайцы в штурмовиков так никогда не попадут. Волноваться стоит только из-за снайпера. Но снайпер больше не стреляет. Наверное, с его позиции видно только щит Саблина, а других казаков или пулеметчика Сашку он не видит. Ну, а Саблина он, скорее всего, считает убитым. Аким вжимается в землю. Головы не поднимает, только переговоры слушает. Голову поднимать смысла нет. Пылище вокруг. Ни черта не видно. Опасно тут очень. Он ждет приказа на отход. Но пулеметы китайцев не проявляют себя. Молчат, не дают себя засечь. А значит, и приказа не будет. А ему главное не шевелиться. Не дай бог снайпер им опять заинтересуется. Он прислушивается к разговорам взводного. «Я в 70 метрах от первого окопа», — говорит ему Коровин. «Если Сашка прижмет их, я добегу». «Рехнулся урядник, что ли?» — думает Саблин с опаской. «Тут даже не встать. Утро уже, огонь зверский, снайпер на камнях. Как бы уйти целыми, а он собрался до окопов добежать». «Да не получится. Он и так по ним молотит, а они все равно огрызаются», — отвечает ему взводный. «Делать нечего. Нужно пулемет найти», — бубнит Коровин. «Да и в первом окопе их всего 6 человек. Не больше. Нельзя ждать, пока они сюда еще людей перебросят». «Нельзя», — соглашается взводный. «Рехнулись они, что ли?» «Меньше их там», — говорит снайпер Чагалысов. «Сашка одному руку оторвал. Он сбежал, однако». «Он врать не будет. Глаз у него что надо. Но все равно, эта затея урядника не нравится Акиму». «Встану», — говорит Коровин. «Бойцы, слушай мою команду. Я поднимаюсь. За мной. Еременко, Саблин и Карачевский, поддержите огнем. Киньте им по паре подствольных гранат и потом встаете сами и бегом ко мне». «Ладно». «Давай, Женя», — нехотя соглашается взводный. «Пулемет, снайпер, поддержите штурмовых». «Есть», — говорит пулеметчик. «Принято», — говорит снайпер. «Урядник, по мне снайпер бьет, я сидеть на месте не буду. Одну гранату кину и за тобой, а то он прицелится», — кричит Аким Коровину. «Ладно, Аким», — соглашается урядник Коровин. «Давай так», — и добавляет Карачевскому. «Володька, ты тогда тоже не сиди, иди за нами». «Принято», — говорит Карачевский. Вот и все. Полежать больше не удастся. Саблин подтягивает дробовик, проверяет подствольник, на месте ли граната. Все в порядке. Осколочно-фугасная на месте, как и положено. Он ставит взрыватель на контакт и считает секунды. Вставать и вылезать из такого удобного, ставшего таким родным окопчика... «Ой, как не хочется! Один выстрел, всего одна пуля, и все. А этот урод сидит сейчас на камнях и ждет, когда Аким покажется. Ждет! Значит, нужно все сделать быстро». «Я пошел», — говорит Коровин. И трескотня винтовочная усилилась, пыли стало сразу еще больше. Но это хорошо. Труднее противнику будет в него целиться. Саблин встал тоже, схватил щит и накинул его себе на левую руку. Сделал все это одним привычным движением. И сразу пошел влево, боком, боком, боком. Так мерзкий болотный краб ходит, по диагонали приближаясь к окопам противника. Как учили в учебке, прошел десяток шагов и сразу в обратную сторону, также боком. 5 шагов и снова влево. Так двигаясь, ты не даешь снайперу времени зафиксировать себя в прицеле, вычислить упреждение и уменьшаешь таким образом вероятность точного выстрела, говорил старый инструктор в учебке и тут же добавлял. Но это касается только молодых и неопытных снайперов. Хрен ты сейчас найдешь их неопытных, думает Саблин, снова резко меняя направление движения. До окопов дальномер показывает 123, это с учетом поправки на пыль. Один рывок. Он видит, как из окопа появляется голова, верхушка шлема. Целится, сволочь. Коровин идет левее, много левее. Точно, китаец целится в него. Аким вскидывает дробовик. Не останавливаясь, не прицеливаясь, нажимает спуск подствольного гранатомета. Эх, надо было ставить взрыватель не на контакт, а на ноль. Граната чиркнула о грунт в 2 метрах от китайца и взорвалась сразу. Поставь он на ноль, взорвалась бы у врага почти перед носом, а так только пыль подняла и напугала его на секунду. Мотаясь из стороны в сторону, не забывая про снайпера, Аким на бегу тянет из-под сумки еще одну гранату, вставляет ее в подствольник. А китаец целится и стреляет. Первая же пуля пробивает щит, но деформируется и оставляет в керасе только вмятину. Вторая бьет левее и выше щита. И опять точно. Пуля отрывает ему бронепластину с левого плеча, обнажая механизм. Хорошо, что не в шлем. Третья снова в щит. Снова на вылет пробивает. Сволочь, да ты хоть раз-то промахнешься! Надо остановиться и прицелиться. Хоть на секунду, иначе... Только вот останавливаться нельзя. Остановишься, снайпер сделает выстрел. Тогда дырой в щите ты не отделаешься. А этот урод китайский снова попадает. Пуля рассекает внутреннюю часть щитка, что на левой голени, задевает ткани. Нога подогнулась, едва устоял, боль. И только одна мысль в голове — упаду, конец. Хорошо, что у китайца закончился магазин в винтовке. Спрятался, меняет. И нога хоть и болела, но сломана не было. Индикатор целостности кольчуги показывал, что все в порядке. Аким ускоряет движение, то и дело, глядя на дальномер. 50 метров до окопа, дистанция, на которой стандартная китайская пуля пробивает тяжелую броню штурмовика. Он ждет, когда китаец вылезет, и тот появляется. И как только он высунулся, над его головой взрывается граната. Но это не Саблина граната. На секунду он оборачивается. Левее него, сзади, 30 шагов, Володька Карачевский встает с колена, на ходу заряжая подствольник. Молодец он. Вот человек. Почти никогда не мажет. Китаец снова прячется в окопе. А Аким, что было сил, кидается вперед. Зараза, опять это проклятущее левое колено проседает. Перекосит, не дай бог, или заклинит. Вот так и застрянешь в 30 метрах от вражеского окопа и погибнешь по дурости. А нужно бежать, быстрее, пока у него не восстановилась работа электроники, пока он не пришел в себя. Саблин снимает дробовик с предохранителя, он уже не думает о снайпере. Теперь нужно запрыгнуть в окоп, чтобы не быть мишенью, а там уже будет видно, у кого рука тверже и броня крепче. Он уже поднимает дробовик. Если китаец появится, то сразу получит пригоршню стальных 15-миллиметровых шариков в шлем. С 20 метров столько стали в голову. Верная потеря сознания. Никакая броня от такого не защитит. И когда до окопа было уже 20 метров, резкий, как выстрел, окрик догнал их, кричал их снайпер Чагалысов. «Хлопцы, пулемет!» Эти слова вернули его в общую картину. Теперь не только он, китайский снайпер и китайцы в окопе существовали в этом мире. Теперь тут был еще и пулемет. «Женя!» — продолжает орать Чагалысов уряднику. «На 11, 100 метров от тебя! Спрятан был! Ложись, Женя!» «Пулемет вижу. Бесстрастно. И даже как-то холодно, — говорит знакомый голос. Это гранатометчик Теренчук. Аким узнает его. «Граната! Граната на столе!» — отзывается третий номер расчета Хайрулин. Но все это медленно. Страшно медленно. Тяжело и гулко откуда-то слева заработал китайский пулемет. «Женя!» — надрывно заорал взводный и тут же продолжает зло и резко. «Снайпер, ну!» А пулемет бьет так громко, кажется, совсем рядом, метров 10. Саблин уже прыгает в окоп, рискуя сломать приводы в коленях, лишь бы побыстрее, лишь бы не попасть под пулемет. «Да не видно мне его!» — орет Чагалысов. «Камера не берет, пылища!» «Теренчук!» — продолжает орать взводный. «Давай!» «Работаю!» — раздраженно отвечает гранатометчик. А в траншеи стрелять не в кого. Саблин оглядывается. Нет никого. Китаец ушел. Тут же почти на него валится в траншею и Володька Карачевский. И сразу спрашивает, оглядываясь. «Убил его?» «Нет, сбежал». И тут приходит гул. По окопу проходит воздушная волна, поднимая пыль, а на востоке от них, над траншеей, заворачиваясь в себя, поднимается алый шар. «Фугас», — произносит Володька Карачевский, задирая в небо шлем. Теренчук пулемет хлопнул. Сразу после этого они видят Еременко. Он, пригибаясь, быстро идет к ним. Садится рядом и открывает забрало шлема. Смотрит на Саблина, потом на Карачевского и говорит спокойно. «Коровин убит».